«Я тронут», — снова усмехнулся Снейп. «Но моя личная жизнь все еще никого не касается. Как скажешь», — развел руками Люциус. «Прости, что не зову на свадьбу. Мы устраиваем прием только для самых близких». Очевидно, несмотря на их давнюю дружбу, Люциус не считал Снейпа достаточно близким для того, чтобы пригласить на собственную свадьбу. Что ж, пришлось проглотить и эту горькую пилюлю. Люциус подозвал официанта, расплатился и откланялся. Северус заказал еще чашку кофе. «В сущности, Малфой прав», — думал он, помешивая в чашке крошечной ложечкой. «Мне уже скоро 40, а я все еще один, как сыч». Убедил себя, что никто на свете не вынесет мой характер, и спрятался в свою скорлупу, точно рак-отшельник. А может и правда завести интрижку, вот взять хотя бы этого юнца, Поттера. Он ведь, кажется, тоже играет не за ту команду, если я хоть что-нибудь понимаю в людях. Правда, он почти на 20 лет меня моложе, но кого в наше время интересуют такие предрассудки? Не в 19 веке живем. Возвращаясь в свой кабинет, Северус отметил, что оттуда доносится голос Поттера. Похоже, мальчишка решил прописаться в вотчине Северуса навсегда. Гарри с Роном устанавливали компьютер и подключали к сети. Вскоре они закончили работать, и Уизли ушел, а Поттер остался. Если бы Северус слышал разговор, который вели до его появления два закадычных приятеля, он наверняка выбросил бы вон обоих. И черт с ним, с притяжением, которое он испытывал к Поттеру. «Говорю тебе, он на тебя запал», — уверял Рон Гарри, дожевывая при этом очередной пирожок своей мамы. «Вся фирма только об этом и говорит. У вас что, других тем для разговора нет?» — рассердился Гарри. «Сборище сплетников, а не Хогвартс Инкорпоретит. Понимаешь, с ней по все здесь считали завидной партией, и каждая женщина в компании жаждала познакомить его со своей родственницей или знакомой. Однажды это ему так надоело, что он ясно дал понять, женский пол его не интересует. По-моему, только до бедняги Филча до сих пор не дошло, что это значит». «Да-да, я наслышан про мисс Норрис», — усмехнулся Поттер. «Но я все еще не понимаю, почему отношение Северуса ко мне вызывает у вас такой интерес. Ну знаешь, вы оба не слишком обычные люди», — смущенно пожал плечами Рон. «То, что я гей, как и Снейп, еще не значит, что он непременно должен запасть на меня. Нет, конечно, не должен, но запал», — совершенно смутился Рон. «Тут все даже ставки делают на то, будет у вас роман или нет. Хотя лично я считаю, что Снейп тебе не пара. Слишком старый и мрачный. Да и ты слишком скромный, что ли, для того, чтобы вот так взять и закрутить интрижку с малознакомым человеком. Значит, не пара, говоришь?» В глазах Гарри зажегся азартный огонь. Он и без того сверх меры заинтересовался Снейпом. А теперь, когда лучший друг Гарри записал его чуть ли не в недотроги, ему захотелось доказать всем, и прежде всего себе, что он сумеет соблазнить Северуса, а там вдруг у них и в самом деле получится не просто интрижка. После ухода Рона Гарри, не подозревая, что за ним следит хозяин кабинета, медленно встал, потянулся, отчего свитер с рубашкой задрались, и выглянула полоска крепкого живота. Застывший в дверях Северус вновь почувствовал прилив возбуждения, а вслед за ним – раздражение. Похоже, подобное отношение к Поттеру уже вошло у него в привычку. «Что вы делаете? Мне работать нужно. На носу годовой отчет, который следует вовремя сдать в налоговую инспекцию». Северус промолчал, что отчет надо сдать до марта месяца, но Поттеру не нужно было это знать. Гарри совершенно не смутился внезапной ярости визави и улыбнулся. «Вам придется еще довольно долго меня терпеть», — спокойно ответил Гарри. «Предстоит самая тяжелая работа — ввести все данные в компьютер». Он широким жестом обвел по всему периметру кабинета, где на каждой поверхности кое-как располагались документы. «Надеюсь, вы меня научите», — примирительно произнес Северус, осознавая, что вспышка ярости была глупой и несправедливой. «В конце концов, Поттер совершенно не виноват, что вызывал в нем такую бурю эмоций». «Конечно», — с воодушевлением воскликнул Гарри. «Вы же умеете печатать?» «Я умею только на печатной машинке. Давно, правда, не печатал текст. Осязательная память – самая сильная. Так же, как мы помним объятия и прикосновения любимого человека», внезапно для самого себя выдал Гарри, «так же хорошо пальцы помнят клавиатуру и расположение клавиш. Вы легко сможете перестроиться на компьютерную раскладку». При этих словах Гарри облизнул пересохшие губы и посмотрел в глаза Северуса. Тот моргнул. На него уже давно никто не смотрел так откровенно. И вот как теперь, скажите на милость, вообще сосредоточиться на работе? Прилагая титанические усилия, чтобы не потерять самоконтроль, Северус принялся искать журнал хозяйственных операций десятилетней давности, с той поры, когда он начал работать в Hogwarts Incorporated. Вскоре он выудил его из самой большой кучи таких же журналов. Вот, это самое начало. Отлично. Обрадовался Гарри и принялся вводить данные. Пальцы порхали над клавиатурой, экран переключался из одного формата в другой, программа работала безупречно, и деятельному Северусу стало скучно. Чтобы не бездельничать, он принялся сортировать все журналы и папки по степени важности и складировать их перед Поттером, который, похоже, решил ввести все данные самостоятельно. За дверью раздался шум пылесоса. Это Молли Уизли после окончания рабочей смены приводила в порядок помещение компании. Она заглянула в кабинет и поинтересовалась. «У вас убирать не стоит. Я сам прекрасно уберу». Женщина ретировалась. Наконец наступила благословенная тишина. Поттер остановился и обернулся к Северусу. «Ну что, отдохнем? А домой ты не собираешься? В 8 вечера, детское время. Обычно я бываю дома не раньше 11. Это потому, что тебя тоже никто не ждет?» – подумал Снейп. «Но если вы устали, признаться, я тоже привык работать допоздна. Может, научишь меня обращаться с этим самым компьютером, а то программу-то ты мне поставил, а вот смогу ли я ею пользоваться?» «Без проблем. Вот смотрите». И Гарри принялся подробно и спокойно объяснять Северусу тонкости работы с бухгалтерской программой. На это ушло около часа. «Вы отлично схватываете», — похвалил его Поттер. «Давайте теперь сами, а я посмотрю». Северус уставился в экран. Гарри подсунул ему чашку с кофе и бутерброд и получил благодарное хмыканье. Компания Поттера становилась все более приятной Северусу. За этот вечер что-то кардинально поменялось в их отношениях. Теперь Гарри, звать его по фамилии уже не хотелось, больше не раздражал Северуса. Напротив, с ним было легко и очень спокойно. Северус даже на какое-то время забыл о разнице в возрасте, которая так мешала ему воспринимать Поттера всерьез. За этими мыслями Северус не заметил, как вставший позади него Гарри принялся мягко массировать его шею. «Что ты делаешь, позволь тебя спросить?» Строго поинтересовался Снейп. Хотя от прикосновения чутких пальцев по всему телу разбегались поистине феерические ощущения, и он неосознанно от удовольствия даже прикрыл глаза. «Мы же, кажется, договаривались, что ты проведешь мне краткий курс освоения интернета. Мне показалось, что ты слегка напряжен», — промурлыкал в ответ Поттер. «Но, если тебе неприятно, я могу прекратить». Северус задумался, прежде чем ответить. Он хотел Поттера, нет, наверное, теперь уже просто Гарри, так сильно, как никого и никогда в жизни, но дурацкая нерешительность мешала отдаться на волю эмоций. «К черту все!» — подумал наконец Снейп. «В кои-то веки кто-то понравился тебе настолько сильно, и, вне всякого сомнения, эти чувства взаимны. Так почему ты боишься сказать Гарри правду?» «Мне приятно», — произнес Северус хриплым от волнения голосом. А так, Поттер обошел его, наклонился и впился в губы неистовым глубоким поцелуем, от которого у Снейпа, кажется, совершенно снесло крышу, поскольку он сделал нечто невообразимое. Смахнув со стола драгоценные бумаги, уложил на него Поттера и принялся ласкать сквозь рубашку и джинсы, не забывая при этом расстегивать пуговицы, чтобы добраться до горячего от возбуждения тела. «Поттер, останови меня, иначе я за себя не ручаюсь». Снейп вжикнул молнией на джинсах Гарри, с трудом высвободив эрегированный член. «Я уже давно за себя не ручаюсь», — пропыхтел в ответ Гарри. «Если ты остановишься, я умру». В Hogwarts Incorporated еще никто не умирал. Отрезал Снейп, стащив с Поттера трусы и любуясь его внушительным мужским достоинством. «Уж точно не в моем кабинете. Тогда я спокоен», — кивнул Гарри, а затем сразу же громко застонал, потому что Снейп без предупреждения вобрал в рот его сочившийся предсеменем член и принялся ласкать его губами и языком, параллельно яростно вспоминая, куда перед самой аварией положил крем для рук на основе вазелина. Пока Поттер стонал и выгибался от крышесносного минета, Северус изловчился достать заветный тюбик из верхнего ящика стола. Как несчастный тюбик пережил устроенный в кабинете разгром, оставалось для Северуса загадкой. Однако, чтобы идти дальше, точнее, до самого конца, требовалось получить на это согласие Гарри. Минет – это одно, а секс с проникновением – совсем иное. Пришлось прервать приятное для обоих занятие, Поскольку педантичному по натуре Снейпу было необходимо услышать от Поттера нечто более вразумительное, чем стоны. Однако Поттер, очевидно обладавший потрясающей интуицией, почувствовал нерешительность своего партнера. «Я хочу тебя, всего», — заявил он совершенно осмысленно. «Может быть больно», — резонно заметил Снейп. «Плевать», — беспечно отозвался Поттер. «Я в тебя верю». После такой фразы Снейп попросту не мог, да и не хотел, останавливаться. К счастью, крем для рук оказался поистине волшебной смазкой, достаточно жирный. Он позволил Северусу сперва как следует подготовить Гарри. Похоже, в сочетании с минетом вышло у него очень даже успешно. Поттер едва не кончил, пока Северус доводил его до нужного состояния. Момент проникновения Северус запомнит, наверное, до конца своих дней. У него и до этого были сексуальные партнеры, но все они обладали определенным опытом и, разумеется, не шли ни в какое сравнение с девственником, каковым неожиданно для самого Снейпа оказался Поттер. В первые несколько минут Северусу казалось, что от тесноты, ласково сдавившей его член, он сейчас потеряет сознание. Ощущения были настолько фееричными, что он едва не закричал в голос. Однако тут же поймал себя на мысли, что за собственным удовольствием чуть не забыл о Гарри. А тому, похоже, происходящее нравилось гораздо меньше. По крайней мере, сжатые до побелевших костяшек кулаки и закушенная губа никак не могли свидетельствовать об удовольствии. Северусу стало стыдно, настолько, что он уже собирался пойти на попятный, но Поттер вновь умудрился удивить его, прижав к себе и обвив ногами, он прошептал Северусу на ухо: «Я в тебя верю, покажи мне звезды». И Северус тоже поверил в те самые звезды, о которых шептал ему Гарри. Это был не секс, а скорее танец, похожий на то страстное мужское танго, которое Северус однажды видел по телевизору. Он брал Гарри то медленно и нежно, то входил в него чуть ли не до упора, не забывая целовать и ласкать желанное тело. Когда Гарри застонал явно не от боли, Северусу захотелось петь от счастья. Он повторил движение, стараясь доставить Поттеру удовольствие, а затем еще и еще раз. Теперь Гарри и сам двигался ему навстречу, стискивая бедра крепкими мускулистыми ногами. Еще несколько фрикций, и Северус почувствовал, как лавина оргазма захлестывает его с головой. Накрыв рукой член Гарри, он собирался довести партнера до разрядки, но тот уже и сам кончил, крупно вздрогнув и прошептав на выдохе: «Северус». Часть 3. Рука, которая тянулась приласкать Гарри, замерла. Северус, до этого момента больше всего на свете жаждавший разлохматить прическу столь желанного партнера, чтобы проверить, настолько ли мягкие волосы, какими они кажутся, и слегка потянуть вверх в качестве удовольствия на грани легкой боли, застыл каменным изваянием. В голове Снейпа сразу же взвился целый рой мыслей, тревожных и неприятных. Гарри не понравилось, или ему было больно? Замерев и вглядываясь в зеленые глаза, спросил себя Северус. Но Гарри лишь покачал головой, отвечая на безмолвный вопрос Северуса. Он приподнялся на цыпочках и осторожно прикоснулся губами к губам Снейпа, вызывая еще большую бурю чувств в его душе. В какой-то момент они с трудом разорвали поцелуй, продолжая ласкать друг друга взглядами, желая продлить удовольствие. Внезапно из коридора донесся грохот, заставив любовников резко обернуться на звук. Это, казалось бы, незначительное событие моментально вернуло их к реальности, заставило вспомнить, где они и чем только что занимались. Они принялись лихорадочно приводить себя в порядок. При этом Северус возился гораздо дольше, хотя он, в отличие от Гарри, оставался практически одетым. Подобрав разбросанные вокруг стола предметы своего гардероба и быстро натянув трусы и джинсы, Гарри выскользнул в длинный коридор. Он обнаружил, что звук, который они ранее услышали, издала швабра, зацепившая пустое ведро. Швабра вместе с ведром опрокинулись и небрежно покатились по полу, став причиной паники Гарри и Северуса. Молли Уизли поблизости не наблюдалось, и Гарри пришел к выводу, что уборщица просто забыла убрать свой инвентарь в кладовку. Северус опустился в кресло, стараясь успокоиться и унять часто колотящееся сердце. Неимоверное удовольствие, испытанное им всего каких-нибудь четверть часа назад, сменилось осознанием ужасающей реальности. Долгое воздержание вкупе с подначками коллег сыграли с ним злую шутку. Северус поддался эмоциям и буквально набросился на приглянувшегося ему парня. Причем сделал это прямо в своем рабочем кабинете, использовав Гарри точно дешевого хостлера. Пусть Поттер и был совершенно не против и даже проявлял инициативу, Для Северуса сейчас это не имело большого значения. Он вдруг показался самому себе неимоверно омерзительным и жутко старым, похотливым, выходящим в тираж Лавеласом, которого к тому же раздразнили все эти слухи и сплетни, витавшие вокруг их с Гарри отношений. Стыд, который испытывал Северус в далеком юношестве, когда его застали целующимся с сокурсником, поднимал свою уродливую голову и дышал, казалось, прямо в лицо, наполняя комнату жутким смрадом. Северус не выдержал. Резко поднявшись с кресла, он встал и открыл окно. Зимний воздух, вымораживающий легкие, слегка привел Северуса в чувство. Возбуждение схлынуло, а его место заняла паника. На рабочем месте. Занимался сексом с коллегой. Дурак, какой он же дурак. Как теперь смотреть в глаза Гарри Поттера? А вдруг об этом ужасном поступке узнает Альбус и остальные коллеги? Что делать? Увольняться? Уехать из города к чертовой бабушке? Причем чем дальше, тем лучше. Решение пришло внезапно. Северус решил взять отпуск. Да, он был 2 месяца на больничном, но отпуск он не брал минимум 10 лет. Он уедет. Один. Надолго. По крайней мере, до тех пор, пока не поймет, что ему делать дальше. Скрипнула дверь в кабинет. Это вернулся Гарри. «Ты в порядке?» – спросил он у застывшего истуканом у окна Северуса. Снейп долго молчал. Гарри с тихим стоном опустился на стул и, кажется, собрался продолжить работу, прерванную жарким сексом. «Сам ты как?» – хрипло спросил Северус. «Нормально, как ни в чем не бывало», – ответил Гарри. «Продолжим, или...» Он подошел к Северусу и обнял его со спины. «Тебе лучше уйти», – произнес тот, сжимая подоконник так сильно, что побелели костяшки пальцев. «Почему?» – в голосе Гарри послышалось недоумение. «Нам же было так хорошо вместе. Иди домой», – повторил Северус. «Я завтра тебе все объясню». Он обернулся, и Гарри увидел отчаяние на его лице. «Мы сделали ошибку», – сказал Северус. «Я сделал ошибку. Прости меня, я не должен». «Ошибку?» – Гарри вспыхнул как спичка. «Тебе не понравилось? Признай, что я тебе не безразличен. Прошу, иди домой. Утром поговорим». «Хорошо», — ответил Гарри и пулей вылетел из кабинета. Гарри ушел. Стало так тихо, что Северус слышал стук своего сердца, отдающийся в ушах. Мысли были тяжелые, мрачные, как сумрачное небо зимней ночью. Пошел снег. Северус закрыл окно и остался стоять, пока белый солнечный диск разогнал темноту. За его спиной послышался стук и грохот. Это пришла Молли Уизли, чтобы подготовить офис к рабочему дню. «Северус, ты...» «Как всегда, очень рано», — весело произнесла Молли. «Когда ты только спишь?» Северус едва не сказал, что и не спал вовсе. Никому не стоит знать, что он здесь был ночью, тем более вместе с Поттером. «Я заварю тебе чай», — подхватилась Молли. «И у меня есть свежие булочки с корицей. Не возражаешь?» Северус покорно кивнул. Офис постепенно заполнялся. Дробный цокот каблуков возвестил, что пришла Лавгуд. «Здравствуйте, Северус». Луна сняла пальто, достала из сумочки помаду и подвела губы. «Утро!» — хмуро поприветствовал ее Снейп. Лавгуд раздражала его своей рассеянностью и постоянными опозданиями. Однако благодаря Северусу она стала внимательнее. Как же иначе, когда начальник цепляется по любому поводу и требует сосредоточиться на важных вещах? Волей-неволей Луна поменяла приоритеты и теперь гораздо меньше витала в облаках. Она перестала постоянно отлучаться из кабинета, чтобы выпить очередную чашку чая, оставляя все дела на последние пару часов перед уходом домой. Впрочем, сейчас чай не помешал бы и самому Северусу. Желательно чай с эффектом забвения, чтобы прекратить все время мысленно возвращаться к прошедшей ночи. У Северуса заныло в груди. Его пугали оба варианта. Попытаться забыть Поттера или, несмотря на то, что его съедал жгучий стыд, сблизиться с ним еще сильнее. Забыть, значит, покрываться мхом, игнорировать свои чувства, руководствуясь холодным рассудком, и продолжать влачить жалкое одинокое существование никому, в сущности, ненужного старого холостяка. А сблизиться, значило рискнуть впервые в жизни довериться другому человеку, быть с ним откровенным, разбить невидимую стену, которой Северус столь долго и тщательно отгораживался от мира, измениться самому. И, кажется, эти страхи пересилили все остальное. Северус понял, что не готов измениться столь кардинально, а значит, как это ни больно, предпочел бы навсегда забыть Поттера, его невероятные зеленые глаза, искусанные губы, чуть припухшие от поцелуев, стереть воспоминания о бьющемся сердце, о сильном спортивном теле, которое несколько часов назад изнывало от страсти в его объятиях. Северус полдня просидел за бумагами, создавая хоть какое-то подобие работы. Получалось плохо, ему никак не удавалось сосредоточиться. Каждые 15 минут он смотрел на часы, точно ждал кого-то. Осознание того, что он ждет именно Поттера, пришло к нему не сразу. Северус хотел вновь увидеть его и одновременно боялся этого. Точнее, боялся, конечно, не самого Поттера, а тех противоречивых чувств, которые тот вызывал у всегда такого сдержанного Снейпа. Когда наконец послышался голос Поттера, сердце Северуса гулко забухало в груди, а потом зачастило, пустившись вскачь. «Пришел. Привет». Гарри зашел в кабинет как ни в чем не бывало. Точно Северус фактически не прогнал его всего несколькими часами ранее. «Как ты?» – сдержанно поинтересовался Снейп. «Я прекрасно выспался за ночь, но, может, после работы встретимся и поговорим?» «Не нужно», – Северус начал раздражаться. «Что за человек? Неужели так трудно понять? Они совершили ошибку, которую лучше не повторять, а для этого необходимо видеться только на работе и то как можно реже». «Почему?» – Гарри определенно не понимал. Северус тяжело вздохнул. Поттер со своей порывистостью и открытостью внезапно напомнил ему самого себя в далекой юности. Он тоже тогда предложил парню, в которого был влюблен до потери пульса, объясниться и поговорить. В результате его подняли на смех. «Ты в самом деле решил, что я стану серьезно встречаться с таким уродом, как ты?» Услышал он убийственные слова. «Я согласился лечь с тобой в постель лишь потому, что хотел использовать твою девственную дырку». После нескольких месяцев глубочайшей депрессии Северус раз и навсегда решил не доверять людям и никого не подпускать близко. Постепенно он нарастил на израненном сердце броню и стал тем, кем считали его окружающие. Человеком в футляре, мизантропом и сволочью. Однако сейчас, когда Гарри снова был рядом, Северусу показалась поистине безумная идея навсегда отказаться от него. И почему, собственно, лишь потому, что они слегка увлеклись и их первый раз случился на рабочем месте, а не в темноте спальни. Или из-за того случая, произошедшего более 20 лет назад. Разве логично и правильно отказать им в праве на счастье? Может, он никого не подпускал к себе все эти годы именно потому, что ждал именно Гарри. Возможно, он в самом деле нравился Гарри безо всяких условий и недоговоренности. Северус разрывался на части. Ему очень хотелось поверить Гарри. Он бы попросту не выдержал еще одного предательства. Но, кажется, Гарри вовсе не собирался отказываться от Северуса. Гарри пришел к Северусу, чтобы доказать, он не уйдет. Он легко чмокнул Северуса в губы, а затем, несмотря на несвоевременное возбуждение, как ни в чем не бывало сел за компьютер и взял ближайшую папку, чтобы вносить данные. Усидевший за соседним столом Луны глаза полезли на лоб от удивления, а Северус, забыв, что все эти годы играл роль строгого босса, даже не попытался прекратить это безобразие. Мимолетный поцелуй поднял в его душе целую бурю. Намерение уволиться пропало, даже желание сбежать в отпуск померкло. Хотя что, собственно, мешает ему все-таки пойти в отпуск, но не в одиночестве, а вместе с Гарри, поехать в Португалию, например? У Северуса сперло дыхание. От возникших перспектив закружилась голова. Может, действительно, не разыгрывать из себя королеву драмы и поехать с Гарри и развеяться на берегу моря, солнце, океан и много-много секса. Фантазии, наверное, имеют привычку передаваться воздушно-капельным путем, иначе зачем Гарри встал и потянулся, как сытый довольный кот? Эх, сейчас бы на море. Солнышко и теплый песок, и много-много секса. У нас много-много работы, весьма неромантично буркнул Северус. Надо успеть сдать баланс за год, а это дело не такое быстрое. Я все равно вводить данные буду не меньше месяца, Гарри обвел глазами бумажный беспорядок, и тихо добавил на грани слышимости. Ты бы поехал со мной, Северус онемел, ослеп и оглох. Когда столбняк прошел, он сказал, да, так громко, что услышала даже Луна. Гарри просиял, вскочил со своего стула и жарко поцеловал Северуса, не обращая внимания на готовую провалиться сквозь землю Луну. Северус не узнавал сам себя. Поттер определенно вил из него веревки. Вместо того, чтобы наорать на паршивца, порочащего репутацию самого асексуального сотрудника Hogwarts Incorporated, означенный сотрудник расплылся в счастливой улыбке. Любовь Поттера была сродни стихии. А разве можно противиться стихии? Северуса охватило желание немедленно прекратить работу. Хотелось схватить это зеленоглазое чудовище в охапку и переместиться с ним на край света, туда, где бы они могли без помех заняться сексом. Но прежде всего требовалось срочно взять отпуск. Северус написал заявление, сложил его вчетверо и поднялся с места. «Я отлучусь ненадолго», — сообщил он Поттеру Славгуд. Альбус как раз третий раз за утро пил чай. Перед ним стояла десертная тарелка с шоколадными конфетами, лимонными дольками и кусочками рахат-лукума. Северус скептически усмехнулся при виде тарелки, один взгляд на которую мог запросто вызвать приступ диабета, протянул руку за яблоком, лежавшим в вазе с фруктами, и положил перед собой заявление об отпуске. «Как тебе работается вместе с Гарри?» – поинтересовался Альбус. «Геллерт очень хвалил молодого человека, и, как мне показалось, ты с ним очень неплохо сработался». Северус побледнел. Неужели проницательный шеф догадался, насколько неплохо они с Поттером сработались? Впрочем, спустя минуту он уже докладывал начальству о Поттере по всей форме и совершенно официально. «Расторопный парень, кажется профессионалом своего дела, хотя вряд ли я могу судить объективно, поскольку пока не освоил эту бухгалтерскую программу, и насколько хорошо работает мистер Поттер, оценивать не берусь. Этим пусть занимается его собственное начальство. Однако я пришел не для того, чтобы давать характеристику ценному сотруднику. Я желаю уйти в отпуск». И он протянул Альбусу заявление. Альбус взял заявление, но не спешил его подписывать. «Северус», — замялся он, — «то, что у вас с Поттером возник, так сказать, служебный роман, это еще не повод увольняться с работы, мой мальчик, такое бывает. И, поскольку все сотрудники Hogwarts Incorporated желают тебе только добра, то, я желаю уйти в отпуск». Альбус резко прервал его Снейп. «В отпуск, а не уволиться. Северус, я все понимаю. Ты, человек крайне щепетильный», — гнул свою линию Дамблдор, похоже, не особенно вслушиваясь в то, что говорил ему Снейп, «а еще весьма порывистый. Однако, как мне кажется, увольняться из фирмы, в которой ты проработал столько лет, да не собираюсь я увольняться», — воскликнул Северус, выведенный из себя упрямством Альбуса. «Я хочу отдохнуть пару недель, а еще лучше, пару месяцев. Вспомни, когда я отдыхал». «Ты отдыхал, Северус, 2 месяца, вернулся на работу буквально на днях, тоже мне отдых», — фыркнул Снейп. «Автомобильная катастрофа, к твоему сведению, вовсе не курорт». Дамблдор нацепил на нос очки и еще раз внимательно прочитал заявление. «Ладно, уговорил», — наконец сказал он, очевидно, убедившись, что ценный сотрудник и в самом деле не планирует покидать фирму. «И когда ты собираешься в отпуск?» «Чем быстрее, тем лучше. Точнее, немедленно. Но Гарри, мистеру Поттеру необходима твоя помощь. Он же загружает данные в... Он прекрасно разбирается в бухгалтерии без меня. Хотя...» Северус хотел было добавить, что вообще-то он собирается отдохнуть вместе с Гарри, но запнулся. Это было уже слишком — обсуждать свои личные дела с Альбусом. Кроме того, прежде всего Северус хотел обговорить с Гарри детали их путешествия в Португалию. «Альбус, до марта, когда нужно сдать годовой баланс, еще уйма времени. Мы с мистером Поттером все успеем, даю тебе слово». В дверь постучали. «Мистер Дамблдор, вас ждет поставщик мистер Дигори», — начало было Гринджер, но, увидев заявление на столе начальника, покраснела и вылетела из кабинета. «Северус, даю тебе 18 дней», — Альбус показал на календарь. «Надеюсь, этого срока тебе хватит, чтобы полноценно отдохнуть». Северус кивнул, с трудом сдерживая улыбку. 18 дней. За это время можно успеть съездить в Португалию, посетить которую он так мечтал, а потом вернуться и провести еще целую неделю дома с Гарри. О том, что вообще-то Поттеру тоже следует договориться об отпуске, Северус как-то совсем не подумал. Вернувшись в свой кабинет, Северус не обнаружил там Поттера. Тем лучше. Пусть конечная цель их поездки станет для Гарри сюрпризом. «Мисс Славгуд, закажите тур на двоих в Португалию. Билеты на мое имя и на имя мистера Поттера. Разве вы не собираетесь увольняться?» — удивилась Луна. «Что за глупости? Кто вам такое сказал?» — нахмурился Северус. «Гермиона Грейнджер», — отозвалась Лавгуд. «Она сказала, что сама видела заявление на столе у мистера Дамблдора. Услышав об этом, Гарри встал и ушел». «Да не собираюсь я увольняться», — воскликнул Снейп. «Я просто еду в отпуск, как все нормальные люди. Так что закажите билеты в Лиссабон на завтра или послезавтра, в зависимости от того, когда будет ближайший рейс». Луна принялась копаться в интернете, а Северус как ни в чем не бывало продолжил работу, представляя, как совсем скоро окажется с Гарри на берегу океана наедине. Гарри сидел в пабе перед 4-м или 5-м стаканом скотча. Его сердце было разбито вдребезги. Гермиона Грейнджер сообщила, что Северус собирается покинуть фирму. Она слышала из-за двери директора громкую речь. Северус и Альбус о чем-то спорили. Кажется, Дамблдор уговаривал Снейпа не увольняться, но тот стоял на своем. Сердце Гарри подсказывало, что Северус увольняется из-за него. Очевидно, он слишком поторопился, практически обнародовав их отношения. А ведь казалось, что Северус не против. Наоборот, каким счастьем зажглись его глаза, когда Гарри предложил ему поехать куда-нибудь вместе. Каким молодым и красивым он выглядел в тот момент. «Возможно, я поторопился», — думал Гарри, пытаясь утопить свое разочарование в выпивке. «Какой же я идиот!» Полез с поцелуями при луне, предложил поехать за границу. Ведь очевидно же, что с Северусом нельзя действовать с наскоку. Надо было получше узнать друг друга, пригласить в ресторан, сходить на футбол, просто погулять по Лондону. Я идиот и наверняка все испортил. Гарри не слишком хорошо помнил, как добрался до дома. Проснувшись в своей постели с ужасающей головной болью, он понял, что немилосердно проспал. Можно было, конечно, созвониться с Гриндевальдом и взять больничный, но интуиция буквально гнала Поттера на работу. Кое-как он привел себя в порядок и потащился в Хогвартс Инкорпоритед. На улице шел не то дождь, не то снег, нечто противное, липкое и холодное. Под стать настроению Гарри, на долю секунды он представил пустое кресло Северуса, и сердце болезненно сжалось. Снейп проработал в этой фирме много лет, всегда пользовался безупречной репутацией, и тут пришел я и все испортил. Сгорая от стыда, подумал Гарри, завершу работу и тоже уволюсь к чертям собачьим. Луна уже сидела за своим столом и, судя по ее сосредоточенному виду, была погружена в какие-то расчеты. «Гарри, наконец-то!» — воскликнула она при виде Поттера. «Что еще случилось?» — уныло поинтересовался тот. «Северус попросил меня заказать вам билеты в Португалию, что я и сделала. Ваш вылет через несколько часов. Он еще со вчерашнего дня пытался тебе дозвониться, но твой мобильник не отвечал. Где ты был?» «В пабе. Пил», — смутился Гарри. «А разве Северус не уволился?» «Да что ты? Неужели ты думаешь, что мистер Дамблдор отпустил бы такого ценного сотрудника? Вызывай такси и поезжай в аэропорт. Северус ждет тебя. Я еще никогда не видела его таким влюбленным». Гарри, сломя голову, выскочил на улицу, не обращая внимания на холодный противный дождь, и вскинул руку, подзывая такси. «В аэропорт Хитроу. Быстро. Плачу двойной тариф», — воскликнул он. Высокую фигуру с ней по Гарри увидел издали. Тот стоял чуть в стороне от очереди на регистрацию рейса, летевшего в Лиссабон. В одной руке Снейп держал билеты, в другой — небольшую дорожную сумку. «Северус, не смею летать без меня». Снейп обернулся, бросил сумку на пол и прижал Гарри к себе. «Ты пришел, я нигде не мог тебя найти. Я даже ездил к тебе домой, но тебя там не оказалось. Знаю, я пришел очень поздно. Я такой идиот. Грейнджер сказала, что ты был у Дамблдора, и вы ругались. И я решил, что ты уволился из-за меня. Ты, мой любимый идиот», — с улыбкой, столь ему несвойственной, прошептал Снейп. «Ты сказал, что хочешь в отпуск, вот я и подумал, что мы можем провести его вместе. А к Альбусу я вчера ходил, чтобы отпроситься в этот самый отпуск. У меня с собой нет паспорта», — сконфуженно произнес Гарри. «А пока мы за ним съездим, наш самолет уже улетит. Может, пойдем домой? Я обещаю устроить тебе незабываемый отпуск. Обещаю. Он будет весьма жарким и насыщенным, почти как в Португалии, или даже лучше». Вместо ответа Снейп страстно поцеловал его, затем взял за руку, и они вместе пошли к выходу. «Ты прав», — сказал Северус, ощущая, как от счастья слегка кружится голова. «Зачем нам куда-то лететь? Все, что мне нужно, находится здесь».